Предисловие. Написать эту книгу нас побудили клиенты. Они задавали вопросы, на которые у нас не было готовых ответов. Вопросы, касающиеся усиления роли электронных сетей и информационной революции. Стратегические вопросы. Как решать проблемы, связанные с переходом на новые каналы распределения? Как реагировать на вызовы новых и радикально изменившихся конкурентов? Как избежать коммодитизации превращения уникального продукта в массовый товар? Как сохранить связи с клиентами? Следует ли, и если да, то как именно, создавать новую модель бизнеса, которая могла бы быть встроена в уже существующую структуру? Вопросы о том, что конкретно следует делать на практике. «Освоение технологии интернета», — спрашивали наши клиенты, — «это то же самое, что и освоение вычислительной техники и клиент-серверной архитектуры? Является ли электронная торговля просто принципиально новым форматом розничной торговли, или это что-то в корне иное? Верно ли, что сетевая экономика усиливает бренды, укрепляет альянсы поставщиков, отношения с клиентами и повышает значение информации, или она отменяет все это? И если копнуть еще глубже, может ли на самом деле большая, хорошо работающая корпорация решить эти специфические проблемы, или они, учитывая происходящее, представляют собой угрозу самому ее существованию? Клиенты обращали наше внимание на то, что эпоха интернета кардинально изменила мышление, подходы к принятию решений и процессы управления. Стала очевидной ограниченность стандартных методов планирования. Изменилась роль движения денежной наличности. Тактика возобладала над долгосрочной стратегией. Возникла потребность в менеджерах, умеющих мыслить независимо, и серьезных стимулах. Клиенты выражали глубокую озабоченность, сомневаясь, сумеют ли их организации справиться с изменениями, произошедшими в самой природе изменений. Мы задались целью выделить в этом быстро меняющемся мире отдельные островки стабильности, но доказать их существование было очень трудно. Факты указывали на то, что период полураспада сократился до нескольких месяцев. Прогнозы, включая наши собственные, были всего лишь умозрительными построениями. Мы пытались абстрагироваться от противоречивых ежемесячных показателей, рассматривая долгосрочные и глобальные процессы. Мы разрабатывали сценарии, но все это лишь в очередной раз доказывало, как трудно сочетать логику внутренне непротиворечивого видения с реальными, требующими немедленного решения проблемами стратегии бизнеса. Мы попытались выйти из положения, сфокусировав наше стратегическое мышление на фактах, говорящих о неопределенности и непредсказуемости. Но мы снова столкнулись с огромными трудностями при выработке практических решений. Парадигма хаоса хороша для экономистов, представителей высокотехнологичного бизнеса и венчурных компаний, занимающихся рискованными операциями. Но корпорация – это инструмент стратегического использования ресурсов, и она имеет преимущества, присущие крупным организациям. Поскольку мы не понимали причин всеобщей неопределенности, нам казалось, что стратегия должна базироваться в основном на том, что известно, а не на том, что неизвестно. Принять хаос – значит признаться в своем поражении. Поэтому мы вернулись к старому подходу, который балансировал между этими двумя крайностями. Мы использовали такой уровень абстрактного мышления, который позволял воспарить над сегодняшней реальностью, но в то же время был ниже уровня долгосрочного видения. Мы поняли, что каждая ситуация в бизнесе уникальна и, следовательно, не существует простых и универсальных рецептов. Однако мы твердо стоим на тех общих принципах, которые необходимы, а может быть и достаточны для выживания в условиях конкуренции. Мы сосредоточились на неизменном и познаваемом, пытаясь в то же время приспособиться к реальным ограничениям, создаваемым неопределенностью. Кроме того, и это тоже старый подход, мы сосредоточились на конкурентном преимуществе и устойчивости как ключевых факторах успеха. Это привело нас к неожиданным выводам. Мы быстро обнаружили, что многие или почти все традиционные принципы стратегии столь же применимы в новых условиях, как и в старых. Эффект масштаба, сегментация и позиционирование по затратам – все это еще работает. Однако область применения этих принципов изменилась. Мы пришли к выводу, что кирпичики стратегии – бизнес-единицы, отрасли, цепочки поставок, отношения с клиентами, организационные структуры и так далее – не распадаются, потому что сцементированы, а цементом или клеем служит главным образом информация. Но сегодня новые технологии растворяют этот клей, и кирпичики распадаются. Однако образовавшиеся фрагменты подчиняются тем же законам, что и раньше. Можно использовать сравнение и представить себе, что одна из физических сил, например, слабое взаимодействие между элементарными частицами, исчезла, но при этом физические законы во всех остальных областях остались неизменными. Это привело нас к идее новой информационной экономики, основанной не на качественно новых принципах, а на изменении баланса действующих экономических сил в условиях, когда одна из них, информационный клей, исчезает. Мы увидели, что такой подход можно использовать в самых неожиданных областях. Применив его на практике, мы и наши клиенты обнаружили, что получили реальную возможность решения стратегических проблем. Когда мы опробовали эту идею на коллегах из Boston Consulting Group, наша идея, как и мы сами, осталась в целости и сохранности. Мы представили свои идеи широкой публике в статье «Стратегия и новая информационная экономика», опубликованной в Harvard Business Review в октябре 1997 года. Статья была принята доброжелательно. Кроме того, мы хорошо понимали, что очень неглубоко копнули проблемы новой экономики, поэтому дерзнули написать эту книгу.